Основным недостатком этого питания было почти полное отсутствие жиров и овощей. Это влекло за собой авитаминоз, цингу, туберкулез. Из-за недостатка жиров иные заключенные воровали и употребляли в пищу деревянное масло из лампадок, горевших перед иконами, или замасливали кашу машинным маслом, которое им выдавали для швейных и других машин. На средства, доставляемые нами, а частично и на свои собственные, доктор Эйгельс выписывал на свое имя из Норвегии рыбий жир бочками. Рыбий жир в Шлиссельбурге не только выдавался в крепостной больнице заключенным, уже страдавшим цингой, как лечение, но и распределялся по камерам, как предупреждение против заболевания цингой. Заключенные ели его, иные поначалу с отвращением, намазывая на хлеб и густо посыпая солью. Спустя некоторое время к рыбьему жиру привыкли даже те, что сперва еле переносили его. Для тех же, у кого никак душа не принимала рыбьего жира, мы присылали в Шлиссельбург все так же в адрес доктора Эйгельса по 3-4 бочки подсолнечного масла в год, вместимостью каждая по 15 пудов. Для особо малокровных и слабогрудых выписывали с юга таким же образом и в тот же адрес так называемое малороссийское сало партиями по 10 пудов. Очень плохо обстояло дело с овощами. Квашеная капуста насыщает, но когда портится, она отравляет организм, а сохранять ее в годном состоянии целый год было невозможно. Доставлять овощи извне мы не могли. Но тут выручали огороды. Заключенные сами выращивали морковь, редьку, свеклу, огурцы, брюкву. Семена доставляли в Шлиссельбург мы. В больницу Шлиссельбургской каторжной тюрьмы мы доставляли лимоны большими партиями в ящиках. Это было одно из моих обязанностей. Делала я это с помощью крупного оптовика-фруктовщика Василия Ивановича Гильвана, с которым меня познакомили общие друзья. Гильван не только пересылал лимоны в Шлиссельбург на имя Эйгольца, но и брал на свой счет стоимость значительной части этих лимонов. Я же доставала еще и очки для близоруких и дальнозорких заключенных. Доктор Эйгольц давал Марине Львовне рецепты стекол, а я получала эти очки по протекции профессора-окулиста у известного в Петербурге оптовика Урлауба. Большим облегчением для страдавших ревматизмом, сильным малокровием, поражениями дыхательных путей, бронхиты и тому подобное было завоеванное доктором Эйгельсом у тюремного начальства разрешение для заключенных носить свое теплое белье. Это белье покупалось на средства Шлиссельбургской группы, доставлялось доктору Эйгельсу и распределялось им среди больных. Благодаря рыбьему жиру, овощам, лимонам, а больше всего благодаря самоотверженной работе доктора Эйгельса, наступил день, когда в Шлиссельбургской каторжной тюрьме заболеваемость и смертность снизились с 6 до 0,6%, то есть уменьшились в 10 раз. Помню, как был отпразднован этот счастливый в нашей работе день. Ольга Марковна фон Фогт устроила у себя торжественный чай, на котором собралась вся группа, все 10 ее участников. Отсутствовал только один человек. Он не был членом группы, но он был, все это понимали, главным героем этого торжества. Это был доктор Евгений Рудольфович Эйгольц. Отсутствие его не было случайным. Он никогда не бывал на собраниях наших или заседаниях, не бывал и ни у кого из нас дома. Кроме Марины Львовны, да еще, может быть, Якова Максимовича, все мы остальные были незнакомы с доктором и ни разу в жизни его не видали. Мы с Машей даже прозвали его в шутку доктором Немо по имени таинственного героя романа Жюля Верна. Конечно, все мы были сильнейшим образом заинтересованы в том, чтобы никто не разгадал тайны нашего доктора Немо, и оберегали ее, прямо скажу, свято. Мне иногда казалось и продолжает казаться странным то, что о докторе Евгении Рудольфовиче Эйгольце так мало написано, так мало известно. О негодяях, недостойных звания врача, позоривших в Шлиссельбурге это звание, Аксенове, Шермане, написано и известно,